Глава 26. Каких бы моральных координат ни придерживалась Блю, я не могла ее понять. Насколько я знала, она сама выбрала жизнь, которую вела. Хотя Блю не отличалась добродушием, какая-то часть меня все-таки верила в ее преданность и в то, что она действительно пытается обелить мое имя. Когда я уезжала из Остина с ее револьвером в машине и ее удостоверением личности в сумке, она уже просчитала наиболее вероятный сценарий моей жизни в качестве Дебры Мейс и знала, что Джек меня выследит. Возможно, даже подсказала ему, где меня искать. Знала, что Джек слетит с катушек, найдя меня вместо нее. Гадала, застрелю я его или нет. Вероятно, решила, что шансы у нас с Джеком равны. Она была готова рискнуть моей жизнью, а теперь считала себя передо мной в долгу. И этот долг может оказаться моим спасением. Интересно, какой она была раньше. Неужели всегда так быстро и без колебаний спускала курок? Я не хотела кончить, как она. Но жизнь словно отрезала ножом куски моей порядочности и чести. Теперь я способна делать то, на что в юности никогда не решилась бы. Надо мной висел собственный долг, долг перед миром, который я должна заплатить, прежде чем заслужу право начать с чистого листа. Поскольку мои преступления мешали сдать Реджинальда Ли в полицию, пришлось идти в обход. Я выписалась из мотеля поздним утром следующего дня. Поехала обратно к озеру Саранак. По дороге, купив бутылку бурбона и жидкость для розжига. Проверила почтовый ящик на Чёрч 333. Все еще не тронут. У домика я не заметила никаких признаков того, что Реджинальд или кто-то другой был там после моего отъезда. Я устроила в доме Реджинальда Ли пир в честь Дня Благодарения. Ела рисовый суп с индейкой и начинку для тыквенного пирога из консервной банки. Еще сделала пару глотков бурбона, чтобы приободриться. Для меня это был день скорби, но я напомнила себе, что нахожусь в засаде. Реджи и так приехал бы рано или поздно. Однако я хотела ускорить процесс. Если Реджи общается с соседями, не факт, то они сообщат ему, что в доме завелся постоялец. Я разожгла огонь в дровяной печи и стала ждать. Через 3 часа в дверь постучали. Я не ответила. Снова раздался стук, а затем мужской голос спросил. «Реджи? Реджи, ты здесь?» Мужчина продолжал стучать 5 или 10 минут. Я волновалась, что у него может оказаться ключ, но в конце концов он ушел. Я посмотрела на часы. Было 15:34. Реджи вряд ли живет больше, чем в паре часов езды от своего арсенала. Пора приниматься за работу. Я спустилась в подвал и достала несколько мешков с удобрениями. Затем взяла баллон с жидкостью для розжига на заднем дворе и отнесла вниз. Вернувшись на первый этаж, подкинула в огонь еще несколько поленьев. Надела сразу 3 свитера, одно из зимних пальто Реджи, шапку и варежки поверх перчаток. Затем одолжила 1 пистолет из его арсенала. Вряд ли Реджи хватится. Сунула в карман пальто и спряталась под крыльцом, как в бункере. Через 1:45 по заснеженной дороге к дому подъехал пикап. Реджи припарковался рядом с моим джипом и обошел свой двор. Я погасила весь свет в доме. Комнату освещали только горящие в печи поленья. Он осторожно поднялся по ступенькам. Дверь была слегка приоткрыта и скрипнула, когда Реджи медленно ее открыл. Я сняла перчатки, схватила пистолет и выползла на крыльцо, когда он скрылся в доме. Реджи включил свет и увидел, что люк в подвал открыт. «Твою мать!» — выругался он. «Сидеть!» — сказала я, направляя пистолет ему в спину. «Надо поговорить!» Реджи обернулся. Лет 45, с окладистой бородой и длинными волосами. Он носил фланелевую рубашку, охотничью куртку и шапочку. Пистолет, похоже, его не напугал, только еще больше раззадорил. «Ты кто такая, мать твою?» «Садись», — повторила я. Он опустился на обшарпанный диван, не сводя глаз с дверцы люка. «Откуда ты? Из ФБР?» «Нет, ты слишком чокнутая. Управление по борьбе с наркотиками?» Я решила не отвечать. «Реджи, расскажи ко мне, что ты собирался делать с горючими материалами в подвале?» «Какими горючими материалами?» «С 15 мешками удобрений, которые ты хранишь в холодильной комнате». «Я люблю работать в саду, а скоро весна». «А как насчет оружия?» «Охота на оленей». «Для охоты на оленей не требуется самозарядное оружие», — заметила я. «Стрелять удобнее», — ответил Реджи. «Скажи мне, что ты собирался делать?» «Ни хрена я тебе не скажу». Я почти чувствовала жар его гнева. Он сверлил меня глазами, не обращая внимания на пистолет в моих руках. Я достала из кармана мобильник и бросила его на диван рядом с Реджи. «Ты позвонишь в 911 и скажешь, что у тебя дома есть опасные химические вещества, от которых ты хочешь избавиться». Реджи испытующе посмотрел на меня. Потом взглянул на телефон, но не поднял. «Почему ты не вызываешь подмогу?» — спросил Реджи. «Я думала, мы сами разберемся». Реджи выглядел озадаченным. Он оглядел свой дом, заметил в углу мешок с мусором, доверху набитый консервными банками. «Ты здесь жила? Бери телефон, Реджи!» Он не пошевелился. «Ты же не оттуда, да?» Вопрос был обоснованным. «Не оттуда», — подтвердила я. Реджи улыбнулся, обнажив желтые зубы. Последние следы его страха улетучились. Я выстрелила в окно. Пусть встрепенется. Он даже не вздрогнул, а все мое тело задрожало от отдачи. «Убирайся к черту, и на этом мы закончим», — сказал Реджи, вставая на ноги. Я взяла жидкость для розжига и облила ею диван. Затем схватила бутановую зажигалку у плиты и поднесла к дивану. «Звони», — повторила я, — «или я сожгу тут все дотла». Реджи бросился ко мне. Я выстрелила ему в руку. Он отступил на несколько шагов, выпрямился и посмотрел на свою окровавленную ладонь. Второго предупреждения я не сделала. Щелкнула зажигалка. Пара секунд, и диван вспыхнул. Комната наполнилась дымом. Я видела, как Реджи обдумывает варианты, и решила предопределить его выбор. «Все кончено, давай уйдем отсюда!» Казалось, весь его кураж пропал. Он уставился на пламя, а затем кивнул, повернулся и медленно пошел к двери. Я последовала за ним, наверное, подойдя слишком близко. Внезапно он развернулся и ударил меня наотмашь по лицу. Я упала. Реджи с силой пнул меня в ребра. Я нажала на спуск. Вторая пуля попала ему в живот. Он сделал несколько шагов вперед и рухнул на пол, застонав от боли. Мои глаза слезились от дыма и жара. Я встала и пошла к выходу. Реджи тоже попытался встать, однако снова упал. «Сжалься надо мной. Окажи услугу», — пробормотал он. «Чего ты хочешь?» — спросила я, оборачиваясь. «Я уже мертв. Так пристрели меня. Ты мне должна». Я мысленно с ним согласилась и подняла пистолет в последний раз. «Боже, прости меня», — сказал он. Я нажала на спуск. Пуля попала ему между глаз. Его голова склонилась на бок, как будто он вдруг задремал. Я выбежала на улицу и жадно глотала ртом воздух. Отдышавшись, прыгнула в джип, выехала на дорогу, прибавила скорости и вскоре оказалась в конце подъездной дорожки. Потом остановилась на секунду и посмотрела в зеркало заднего вида. Крошечный дом был объят пожаром. Проехав по трассе 500 метров, я услышала сердитые раскаты грома и почувствовала серию небольших толчков. Снова взглянула в зеркало заднего вида. Дом Реджи исчез. Остался только огонь, яркий, словно солнце. Тогда я поняла, что все кончено. Я израсходовала, по крайней мере, 8 из своих 9 жизней. И вряд ли смогу провести на свободе много времени. Я оставила машину на парковке вокзала Олбани с ключом в замке зажигания и пошла к табло отправления. В ту ночь поездов больше не было. Пришлось купить билет на Empire в 10 утра и заселиться в дешевый мотель. Я не спала. 7 часов подряд глазела на оштукатуренный потолок, видя перед собой лицо Реджинальда. Сначала мятежное, а потом смиренное. Убив одного человека, даже если аргумент про самооборону неубедителен, можно пенять на случайность. Оказалось, не в том месте, не в то время и не под тем именем. Но после второго убийства начинаешь задавать себе трудные вопросы. Действительно самооборона или выбранный тобой образ жизни? Когда хладнокровно убиваешь человека, ты убиваешь часть себя. В глубине души я знала, кто я. Теперь все изменилось. 10 лет в бегах, наконец, действительно превратили меня в хладнокровного убийцу. Совесть будет преследовать меня как тень. И каждый раз, закрывая глаза, я буду видеть лицо Реджинальда Ли. На следующее утро я села в поезд до Ниагарского водопада и все 6 часов смотрела в окно, пытаясь забыть, кем я была и кем стала. Сойдя с поезда, сразу зарегистрировалась в гостинице по проверенным, но просроченным правам Сони Любович, бросила сумки в комнате и пошла прямо к водопаду. Грохот стоял оглушительный. Дымка тумана будто очищала. Невозможно представить что-то уродливое перед такой мощью и красотой. Подходящее место для того, чтобы сдаться. И чтобы избавиться от оружия. Я вынула пистолет из кармана и бросила вниз. Как выяснилось, мало кто посещает Ниагарский водопад зимой. Я могла позволить себе роскошь бродить по стылым улицам в одиночестве. Все, что показывают в кино, маршрут Девы Туманов. Дева Туманов — название экскурсионных судов Ниагары. На данный момент их 2. Пещера Ветров — долгая прогулка по мокрой красной лестнице. Было закрыто на зиму. Я помнила, как в детстве смотрела с мамой Ниагару. Мама боготворила Мерлин Монро. Они походили друг на друга лишь тем, что неудачно выбирали мужчин. Увидев гигантский замерзший водопад, я почувствовала себя обычным туристом. Гуляла до тех пор, пока могла сопротивляться холоду. Затем вернулась в город, зашла в первый попавшийся бар и взяла кофе по-ирландски, чтобы согреться. Кофе по-ирландски — коктейль из ирландского виски, кофе, сливок и коричневого с патокой сахара. Я изо всех сил старалась сидеть спокойно и наслаждаться успокаивающим жжением горячего виски в горле. Я изо всех сил старалась не думать о том, что принесет следующий день. хотя план у меня был простой и четкий. Я изо всех сил старалась не смотреть на кошелек женщины, флиртующей с мужчиной, который не обращал на нее внимания. Я все-таки решилась на очередную кражу. Просроченное удостоверение Сони Любович может помешать моему плану. Флиртующая женщина, которая утром проснется одна и без кошелька, была очень похожа на меня, а мне большего и не надо. Потом я вышла из бара на холодный воздух. Шум водопада слышался даже в городе. Я открыла ее бумажник и посмотрела права. Мойра Дэниелс. На пару сантиметров ниже меня, на 10 килограммов тяжелее, с длинными каштановыми волосами и голубыми глазами. Я даже не стала произносить имя вслух и пробовать им представиться. На обратном пути в гостиницу я зашла в магазин и купила осветлитель для волос, раствор для контактных линз и новую зубную щетку. В номере я перекрасила свои короткие каштановые волосы в блонд. Чем больше ты отличаешься от фотографии, тем больше это списывают на косметику. Запах химикатов всю ночь висел в комнате и обжигал мне ноздри. Утром я долго принимала душ. Последний на какое-то время. Посмотрев в зеркало, я все равно себя узнала. Так что промыла кошмарные голубые линзы раствором и провела добрых полчаса, запихивая их в глаза. Когда закончила, на веках появились красные воспаленные следы. Зато я больше себя не узнавала. Я собрала вещи и выписалась из мотеля. Нашла кофейню с видом на водопад и превратилась в невидимку, сидя над чашкой кофе. Затем достала один из мобильных телефонов и позвонила. Мне не ответили, и я оставила голосовое сообщение. «Больше не могу. Мне все равно, что со мной будет. Я просто хочу вернуться. Хочу снова быть собой». На следующее утро я села на поезд Lakeshore Limited и заняла место напротив пожилого джентльмена с затуманенными глаукомой глазами. Он улыбнулся мне. Точнее, пожалуй, некоему моему подобию. Для его-то взгляда. Он не мог разглядеть меня по-настоящему, и я находила в этом некоторое утешение. Впрочем, меня настоящую давно никто не видел. «Доброе утро», — сказал старик. «Доброе утро», — ответила я. «Едете домой?» — спросил он. «Да», — ответила я. «Всегда приятно возвращаться домой». Я не стала с ним спорить.